Глава 88. Неисповедимые пути. На время, пока имперская сфера была в руках исследователей, принцесса лишилась дома. Парни просто не рискнули оставить ее внутри, когда ученые возились с карманным измерением, это запросто могло вылиться в трагедию. Опять же, Гидра была нужна им на переговорах с племенами Салротум. И хоть сама принцесса не возражала жить на свежем воздухе, у парней появилась новая проблема – транспортировка. Гидра не могла долго оставаться в пустыне, для отдыха ей требовался изрядный водоем. Так что она жила в джунглях Коса, с удовольствием гоняя окрестное зверьё, а к месту переговоров добиралась порталами. К счастью, змеиная природа и гибкость принцессы позволяли ей втиснуться в удивительно маленький для гигантского монстра проем. Тем не менее, портал требовался куда больше обычного, что сильно сказалось на затратах маны и продолжительности плетения. Телепортироваться принцесса могла и сама, а один из божественных даров. Некоторое время парни изучали ее способность, подозревая, что Гидра могла бы использовать ее эффективней, но остались разочарованы. Всего лишь короткий телепорт, чтобы входить и выходить из сферы и тактически перемещаться в бою. Не годится для переброски на дальние расстояния. Впрочем, за вычетом проблемной транспортировки, переговоры шли весьма успешно. Племена, которые они обходили, были куда слабее и скромнее, чем племя Зиккурата. Никаких оберегов или божественных зверей-хранителей, да и снаряжение было куда грубее. Так что когда два могущественных мага приезжали с дарами на гигантской гидре, никто не решался их прогонять. Не все были готовы объединиться, но по крайней мере их слушали. К тому же в этот раз парнями был настоящий переводчик с языка Салротум. Бородач средних лет согласился работать на них лишь когда парни задействовали свои связи с домом Неолу, но он того стоил. Он не только прекрасно понимал язык жестов, которым осы обычно общались с людьми, но даже мог разобрать их собственное гудение и щелчки, хотя сам, конечно, не мог их воспроизвести. Что любопытно, переводчик, его звали Ибок, не был магом, и утверждал, что ему и не требуется, магия лишь нервировала дьявольских ос, с трудом различающих заклинания и обычную человеческую речь. Они напрягались каждый раз, когда владеющий магией человек открывал рот. И сейчас Зак, Зориан, Ибок и принцесса приближались к очередному племени Салротум. Впрочем, сам Зориан не был уверен, стоит ли тратить на них время. Племя было довольно захудалым. Все поселение состояло из нескольких круглых нор, выкопанных в откосе. Вряд ли в племени наберется больше сотни особей. Парни не скрывались, а принцессу и вовсе сложно не заметить, так что в поселении царила паника. Зато Зориан смог разглядеть оружие и украшения местных, и они не впечатляли. «Почему все окрестные племена настолько беднее племени Зиккурата?» — вслух спросил Зак. Против ожиданий он получил ответ. «Из-за доступа в подземелье», — пояснил Ибок. Зак и Зориан вопросительно посмотрели на него. «В отличие от людей, другие разумные виды редко селятся у входа в подземелье», — объяснил тот. «Они не настолько хороши в магии, чтобы отражать постоянные вылазки. Салротум Зиккурата — исключение, вероятно, из-за того червя, о котором вы говорили. Скорее всего, он позволил им обезопасить верхние уровни, как это делают люди, и воспользоваться их богатствами. Другие племена так не могут, и потому куда бедней». «Ха», — задумчиво сказал Зак. «Видимо, этот червь даже важнее, чем мы думали. Осы и в самом деле вытянули счастливый билет». Разговор прервала принцесса, издав переливчатую трель и указав одной из голов в сторону горизонта, откуда приближалась группа Салротум. Зорин нахмурился. Ничего удивительного, что принцесса заметила их первой. Все же 8 пар глаз и недоверчивая натура, но осы приближались с неожиданной стороны. Не навстречу им, от поселения, а откуда-то слева. И их было много, целая дюжина. «Посланники другого племени?» — предположил Зориан. Едва ли то поселение могло выслать столь большие охотничьи группы. Да и охотники бы сперва встретились со старейшинами. «Вероятно», — отозвался Зак. «Надеюсь, в будущем это будет случаться чаще. Все получится куда быстрее, если это Салротум будут искать нас, а не мы их». Приближаясь к принцессе, дьявольские осы сбросили скорость и, наконец, остановились на почтительном расстоянии, не делая резких движений, но при том преграждая путь к поселению. Что тут же вывело Гидру из себя? Не успей Зак вмешаться, принцесса немедленно атаковала бы наглецов. В итоге обе группы двинулись навстречу. Парни пошли с Ибоком, велев Гидре оставаться на месте молчаливой угрозой. Осы поступили так же, оставшись на месте за исключением предводителя с двумя сопровождающими. Может, Зорин и не был до конца объективен, но на его взгляд принцесса выиграла конкурс молчаливых угроз с разгромным счетом. Следующие несколько минут Ибок говорил с лидером Салоротом, в то время как Зорин разглядывал отряд. Для ОС они были хороши. Железное оружие, щедрая боевая раскраска, множество всевозможных волшебных амулетов и талисманов. Единственным, кто не носил оружие, был предводитель. Зато среди множества его колец и цепочек, пожалуй, были по-настоящему магические предметы. Явно жрец. Вскоре разговор стих, и Ибок смущенно повернулся к ним. Не похоже, что у него хорошие новости, но в то же время Салротом не проявляет агрессии. Любопытно. «В чем дело?» – спросил Зак. «Это группа из Зиккурата Солнца», – медленно ответил Ибок. «Оу. Ну да, тут копья выглядели знакомо. Впрочем, раньше Зорин не придал этому значения, ни у одного же племени такие». «И они знают, что мы планируем напасть на них, так?» – сообразил Зак. «Пожалуй, этого следовало ожидать. Они же совершенно не скрывались, даже наоборот. Разумеется, племя Зиккурата узнало обо всем заранее. Впрочем, парни не ставили задачу застать их врасплох. Им нужно было лишь выманить Верховного Жреца. Хотя мирных переговоров они тоже не ожидали. Скорее уж, внезапного нападения». «Да», — подтвердил Ибок. «Они хотят знать, что вы хотите за отмену вашего замысла». «Что, даже без угроз?» — удивился Зак. «Да», — покачал головой Ибок. «Просто спрашивают, что вам нужно. Я бы и сам не отказался это узнать». Зак проигнорировал его обвиняющий тон. Не то чтобы они опасались измены, но, узная переводчик, что все затеяно ради одного кольца, решит, что они психи или что-то задумали. «А почему они думают, что мы не хотим просто отнять их Зиккурат? Спросите их?» «Вы что, хотите спровоцировать их?» – растерялся переводчик. «Я хочу увидеть их реакцию», – ответил Зак. «Ну же». Ибок пробормотал что-то явно нелицеприятное на местном наречии и вновь обернулся к жрецу Салоротум. Что любопытно, осы никак не отреагировали на провокационный вопрос. Вскоре Ибок повернулся к парням. «Он говорит, что втроем это невозможно. Что если вы хотите занять Зиккурат, вам нужна армия?» Перевел он жесты жреца. «Они считают, что вам нужно что-то небольшое. Что можно унести? Они признают вашу силу, но говорят, что обмен предпочтительнее кровопролития. Они никогда не отдадут нам то, что мы хотим», — покачал головой Зорин. «Может сказать, что им нужно кольцо? Нет, тогда будет сложнее выманить Верховного Жреца. Или он все-таки согласится? Под угрозой разрушительного вторжения. Да, кольцо ценно, но не так, как тот же кинжал, управляющий червем. «Скажите, что мы не можем обсуждать это с ними», — внезапно сказал Зак. «Это нужно решать с их Верховным Жрецом». Зорин поднял бровь. «Напарник что, думает, что все так просто?» Последовал ожесточенный обмен жестами между Ибоком и жрецом. «Он говорит, что не может вести к старейшинам незнакомцев. Что они здесь только узнать, можно ли разрешить конфликт мирно. Дальнейшее будут решать старейшины. И что встреча со старейшинами возможна, но для этого вы должны придать послание». Зак и Зорин переглянулись, обменялись парой фраз по мысленной связи и пришли к согласию. «Полагаю, это приемлемо», — вслух сказал Зак. Зорин вытащил из кармана часы и, расплавив коротким заклятием изменения часть металлического корпуса, изготовил копию императорского кольца и передал ее Ибоку. «Скажите, что это и есть наше послание Верховному Жрецу». «Он поймет», — добавил Зак. Ибок приподнял бровь, но сделал, как сказано. Жрец Салоротум осторожно взял кольцо, повертел в своих покрытых хитином руках. Кажется, объяснение его не убедило. Он пытливо посмотрел на парней своими фасеточными глазами. Антенны нервно дергались из стороны в сторону. Наконец он осторожно положил копию в один из своих многочисленных мешочков, очень по-человечески кивнул и махнул рукой своим спутникам, командуя отступление. Видимо, решил, что больше они ничего здесь не добьются. Пару минут спустя весь отряд Салоротум снялся с места и улетел туда, откуда появился. Люди молча провожали их взглядом. «Проклятие! У вас, молодежь, слишком много секретов!» – пробурчал Ибок. «Сам не знаю, почему я согласился участвовать. Потому что мы щедро платим за ваши услуги», — напомнил Зак. «И я все больше сожалею об этом», — ответил переводчик, глядя в сторону поселения. «Кстати, приближается еще одна группа. На этот раз из нужного племени». Посмотрев в ту сторону, Зорин убедился, что Ибок прав. Местные осы не посмели мешать посланцам Зиккурата, но стоило тем улететь, навстречу парням отправились их посланники. «Мы все еще собираем союз против племени Зиккурата?» – спросил Ибок. «Почему бы и нет?» – пожал плечами Зак. «У нас нет никаких гарантий, что Верховный Жрец согласится на наши условия. Если бы мы думали, что все так просто, мы бы не стали собирать союз. Так что пусть думает, а мы будем копить силы». Ни Зак, ни Зориан не думали, что Верховный Жрец отдаст кольцо без боя. Наоборот, послание, скорее всего, здорово затруднит добычу реликвии. И все же стоило попробовать, просто на всякий случай. А ну как получится, было бы просто идеально. Так что они не ожидали, что те же самые переговорщики явятся к ним уже на следующий день с приглашением от Верховного Жреца посетить Зиккурат. Ибок был категорически против, убеждал, что это очевидная ловушка, но путешественникам во времени было все равно. Даже если это ловушка, вряд ли они погибнут. Ни переводчик, ни Оса не знают их настоящих сил. А если они встретят Верховного Жреца, и кольцо будет у него, они получат, что хотят. Так или иначе. Увы, переводчик наотрез отказался идти с безмозглыми самоубийцами. Чисто логически Зориан понимал его. Вполне оправданное решение в свете известной ему информации. Но это все равно раздражало, и страсти постепенно накалялись. Посланник племени Зиккурата несколько минут спокойно наблюдал за их перебранкой, потом стал творить заклинания. Изак и Зориан немедленно насторожились, но вскоре стало понятно, жрец с Алротом накладывал заклинания на себя. Заклятие было куда длиннее и более ритуализировано, чем у людей или Ране. Почти минута гудения и сложных жестов, да еще и сжигания благовоний под конец. Явно в качестве жертвы небесам. Насколько мог судить Зориан, на эффект самой магии подобные представления совершенно не влияли. Закончив, жрец выпрямился и вновь повернулся к ним. «Сора! Нет надобность!» — объявил он несколько искаженным, но вполне понятным голосом. «Говорить все еще возможно. Не надо давить, соратник!» Зак и Зориан молча смотрели на этого типа. «Вы могли сделать так с самого начала, а вместо этого говорили через переводчика?» — наконец спросил Зак. Антенны с Алротом нервно дернулись. Он явно пытался понять, о чем его спрашивают. «Очевидно, его познания в Экосианском очень ограничены», — раздраженно ответил Ибок. «Потому он и говорил через меня, используя более привычный язык жестов». «Я говорить плохо», — добавил посланник. «Верховный жрец много лучше. Будет довольна, когда мы прибудем в храм». Обсудив детали, Зак и Зори наставили переводчика и последовали за Салротом. Против опасений на них так и не напали, даже когда они вступили в Зиккурат. Посланник провел их до самого храма, где ждал Верховный Жрец со своим почетным караулом. Честно говоря, такого Зориан не ожидал. Осы и правда привели их к жрецу. Да, тут хватало стражей, и они были напряжены, но не похоже, чтобы они готовились напасть. Жрец гордо стоял у огромного священного огня, сердца храма. Вырываясь из огромного каменного пьедестала, пламя озарило зал оранжевыми бликами. Воздух был неприятно сух и горяч, даже по сравнению с пустынным. Стоя на возвышении, жрец молча наблюдал за ними, его немигающие фасеточные глаза ловили каждое движение. Повисло тяжелое молчание, несколько минут никто не двигался, даже Зак каким-то чудом набрался терпения. Наконец, Верховный Жрец принял решение. Он потянулся к одной из рук, снял кольцо и без колебаний протянул его на ладони. «Возьмите!» Его глубокий голос заполнил зал. «Вот так просто?» – удивился Зак. «Вы не хотите его?» – ответил вопросом Верховный Жрец. «Хотим?» – ответил Зак. «Просто немного удивлены вашим поведением». «Взаимно, человек», – провозгласил Жрец. «Я тоже немного удивлен вашим поведением. Если хотели кольцо, почему не прийти и не попросить? Почему начали с вражды?» Зак посмотрел на него как на ненормального. «О чем вы?» – спросил Зориан. «Хотите сказать, что если бы мы просто пришли и попросили, вы бы отдали нам кольцо?» «Разумеется», – ответил жрец. «Мы – дети ангелов. Разве дитя ослушается родителей?» «Ангелов?» – растерянно переспросил Зориан. Пару секунд жрец молча смотрел на них. «Как я и думал», – сказал он, опуская руку с кольцом. «Вы не знаете». «Не знаем», — с готовностью признал Зак. «О чем вы говорите?» «Пытались ли вы последнее время говорить с ангелами?» — спросил жрец. Зориан поднял бровь. «Ничего себе вопросец. Взять и поболтать с ангелами. К тому же, в настоящее время мир духов недоступен», — заметил он. «А, ну хоть это вы знаете». Жрец лениво повел антенной. «Хорошо. Прежде чем замолчать, ангелы почтили нас присутствием и предупредили. Они сказали, что в грядущем месяце может прийти могущественный человеческий маг и потребовать кольцо. Если это случится, нам велено отдать его без возражений». Зак и Зорин молчали, переваривая услышанное. «Ангелы велели осам отдать им кольцо? Ну, то есть контролёру петли. Заку. Значит ли это, что именно ангелы дали ему маркер? Это, кстати, объясняет, откуда у него божественное благословение, столь редкое в наше время». «Но почему ангелы велели вам так поступить?» – нахмурился Зак. «Не знаю». Жрец поптично наклонил голову. «Ты мне скажи». «А может, они дали описание этого могущественного человеческого мага?» – оживился Зак. «Или какое-нибудь послание для него?» «Ни описание, ни послание», – отрезал жрец. «Однако они сказали не огорчаться потере кольца. Они сказали, что это лишь временно». И прежде чем Зак или Зорин успели ответить, жрец кинул им кольцо. Зак поймал его на лету и стал разглядывать. Напрасно. Зорин и так мог сказать, что кольцо настоящее, да и сам Зак мог. «Небеса велят, дети небес следуют», — объявил верховный жрец. «Вы получили то, зачем пришли. Можете идти». Очевидно, аудиенция закончилась, к ним вышли обычные жрецы и вежливо, но настойчиво выдворили вон.